Глава 8. Человек за бортом. Ветер дул свежий, попутный. Чтобы помочь машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан приказал поставить парус. Никакой праздник, никакие подарки не привели бы Петю в такой восторг, как эта безделица. Впрочем, хороша безделица. Сразу на одном пароходе, в одно и то же время и машина, и парус, и пакетбот, и фрегат одновременно. Я думаю, что и вы бы, товарищи, пришли в восторг, если бы вам вдруг выпало счастье прокатиться по морю на настоящем пароходе, да кроме того еще и под парусом. Даже и в те времена парус ставили только на самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко. Теперь же этого и вовсе никогда не случается. Так что легко себе представить, как переживал это событие Петя. Разумеется, мальчик сразу забыл и про усатого, и про беглого. Он, как очарованный, стоял на носу, не сводя глаз с босого матроса, который довольно лениво возился возле люка, вытаскивая аккуратно сложенный парус. Петя превосходно знал, что это кливер. Все же он подошел к старшему помощнику, помогавшему за неимением других матросов ставить парус. «Послушайте. Скажите, пожалуйста, это кливер?» «Кливер», — довольно неприветливо ответил старший помощник. Но Петя на него ничуть не обиделся. Он прекрасно понимал, что настоящий морской волк обязательно должен быть несколько груб. Иначе что же это за моряк? Петя со сдержанной улыбкой превосходства посмотрел на пассажиров и снова несколько небрежно, как равный равному, обратился к старшему помощнику. «А скажите, пожалуйста, какие еще бывают паруса? Кажется, грот и фок?» «Мальчик, не путайся под ногами», — проговорил помощник с таким видом, как будто у него вдруг начал болеть зуб. «Иди отсюда с Богом в каюту к мамаше». «У меня мама умерла», — с грустной гордостью ответил Петя грубияну. «Мы едем с папой». Но старший помощник ничего на это не сказал, и разговор прекратился. Наконец поставили кливер. Пароходик побежал еще быстрее. Уже чувствовалось приближение к Одессе. Впереди виднелась белая коса сухого лимана. Низкая его вода была до того густой, синей, что даже отсвечивала красным. Затем показались шиферные крыши немецкой колонии Люсдорф и высокая грубая кирха с флюгером на шпиле. А уж дальше пошли дачи, сады, огороды, купальни, башни, маяки. Сначала знаменитая башня Ковалевского, о которой даже существовала легенда. Некий богач, господин Ковалевский, решил на свой риск и страх построить для города водопровод. Это принесло бы ему несметные барыши. Шутка сказать. За каждый глоток воды люди должны были платить господину Ковалевскому столько, сколько он пожелает. Дело в том, что в земле господина Ковалевского имелся источник пресной воды, единственный в окрестностях Одессы, однако вода была очень глубоко. Чтобы ее добыть, следовало построить громаднейшую водокачку. Такое предприятие трудно поднять одному. Но господин Ковалевский ни с кем не захотел делить будущие барыши. Он начал строить башню один. Постройка оказалась гораздо дороже, чем он предполагал по смете. Родственники умоляли его отказаться от безумной затеи. Но он уже вложил в это предприятие слишком много денег. Отступать было поздно. Он продолжал постройку. Он вывел башню на 3/4, и у него не стало средств. Тогда он заложил все свои дома и земли. И ему удалось достроить башню. Это было громадное сооружение, похожая на чудовищную увеличенную шахматную туру. Одесситы приходили по воскресеньям целыми семьями посмотреть на диковину. Но одной башни, разумеется, было мало. Надо было выписывать из-за границы машины, бурить почву, прокладывать трубы. Господин Ковалевский в отчаянии бросился за деньгами к одесским негациантам и банкирам. Он предлагал им баснословные проценты. Он обещал небывалые барыши. Он умолял, унижался, плакал. Богачи, которые не могли ему простить, что он раньше не захотел взять их в компанию, теперь были непреклонны. Никто не дал ему ни копейки. Он был совершенно разорен, уничтожен, раздавлен. Водопровод сделался его навязчивой идеей. По целым дням он ходил, как безумный, вокруг башни, проглотивший все его состояние, и ломал голову. Где бы достать денег? Он медленно сходил с ума. Наконец, однажды он забрался на самую верхушку проклятой башни и бросился вниз. Это случилось лет 50 назад, но до сих пор почерневшая от времени башня стояла над морем недалеко от богатого торгового города мрачным предостережением, страшным памятником ненасытной человеческой алчности. Затем показался новый белый маяк, а за ним старый, бездействующий. Оба они, выпукло освещенные розовым солнцем, садившимся в золотую пыль дачных акаций, так отчетливо, так близко, а главное, так знакомо, стояли над обрывами, что Петя готов был изо всех сил дуть в кливер, лишь бы поскорее доехать. Тут уже каждый кусочек берега был ему известен до малейших подробностей. Большой фонтан, средний фонтан, малый фонтан, высокие обрывистые берега, поросшие дерезой, шиповником, сиренью, боярышником. В воде под берегом скалы, до половины зеленые от тины, и на этих скалах рыболовы с бамбуковыми удочками и купальщики. А вот и Аркадия. Ресторан на сваях, раковины для оркестра, издали маленькая, не больше суфлерской будки, разноцветные зонтики, скатерти, по которым бежит свежий ветер. Все эти подробности возникали перед глазами мальчика, одна другой свежее, одна другой интереснее. Но они не были забыты, нет. Их ни за что нельзя было забыть, как нельзя было забыть свое имя. Они лишь как-то ускользнули на время из памяти. Теперь они вдруг бежали назад, как домой после самовольной отлучки. Они бежали одна за другой, их становилось все больше и больше. Они обгоняли друг дружку. Казалось, они на перерыв кричали мальчику: «Здравствуй, Петя, наконец-то ты приехал. А мы все без тебя соскучились. Неужели ты нас не узнаешь? Посмотри хорошенько, это же я, твоя любимая дача Морозби. Ты так любил ходить по моим великолепно выстриженным изумрудным газонам, хотя это строжайше воспрещалось. Ты так любил рассматривать мои мраморные статуи, по которым ползали крупные улитки с четырьмя рожками, так называемые лаврики-павлики, оставляя за собой следяную дорожку. Посмотри, как я выросла за лето. Посмотри, какими густыми стали мои каштаны, какие пышные георгины и пионы цветут на моих клумбах, какие роскошнейшие августовские бабочки садятся в черной тени моих аллей. А это я, отрада. Не может быть, чтобы ты забыл мои купальни, и мой тир, и мой кигельбан. Посмотри же, пока ты пропадал, тут успели поставить замечательную карусель с лодочками и лошадками. Тут же неподалеку живет твой друг и товарищ Гаврик. Он ждет, не дождется, когда ты приедешь. Скорее же, скорее! А вот и я. Здравствуй, Петька. Не узнал лонжерона? Смотри, сколько плоскодонных шалант лежит на моем берегу, сколько рыбачьих сетей сушится на веслах, составленных в козлы. Ведь это именно в моем песке ты нашел в прошлом году 2 копейки и потом выпил, хоть в тебя уже и не лезло, 4 кружки кислого хлебного кваса, бившего в нос и щипавшего язык. Неужели ты не узнаешь эту будку квасняка? Да вот же она, вот, стоит, как ни в чем не бывало, на обрыве, в разросшемся за лето бурьяне. Туда же и бинокля не надо. А вот и я, здравствуй, Петя. Ох, что тут без тебя в Одессе было! Здравствуй, здравствуй! Чем ближе к городу, тем ветер становился тише и теплей. Солнца уже совсем не было видно, только еще верхушка мачты с крошечным красным колпачком флюгера светилась в совершенно чистом розовом небе. Кливер убрали. Стук пароходной машины звучно отдавался в скалах и обрывах берега. Вверх по мачте полз бледно-желтый топовый огонь. Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе. Он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что совсем-совсем недавно, лишь сегодня утром, он чуть не плакал, прощаясь с экономией. Какая экономия? Что за экономия? Он уже забыл о ней. она уже не существовала для него. До будущего лета. Скорее, скорее в каюту, торопить папу, собирать вещи. Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса. Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а усатый шел прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчетливо скрипя скороходами. Он подошел к нему вплотную, наклонился и спросил, не громко, но и не тихо. «Жуков». «Чего Жуков?» Тихо, как бы через силу, произнес матрос, заметно побледнел и встал на ступеньки. «Сядь». «Тихо». «Сядь, я тебе говорю». Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах. Усатый нахмурился. «С Потемкина?» «Здравствуй, милый. Ты бы хоть сапожки, что ли, переменил? А мы вас ждали, ждали, ждали. Ну, что скажешь, Родион Жуков? Приехали?» И с этими словами усатый крепко взял матроса за рукав. Лицо матроса исказилось. «Не трожь!» — закричал он страшным голосом, рванулся и изо всех сил толкнул усатого кулаком в грудь. «Не трожь больного человека, морда!» Рукав затрещал. «Стой!» Но было поздно. Матрос вырвался и бежал по палубе, увертываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал усатый. Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки. Они один за другим нырнули в проход машинного отделения, затем вынырнули с другой стороны, пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срываясь со скользких медных ступенек. «Стой! Держи!» — кричал усатый, тяжело сопя. В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка. «Держи! Держи!» Пассажиры со страхом и любопытством сбились на палубе. Кто-то пронзительно засвистел в полицейский свисток. Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Он увернулся от усатого, бежавшего сбоку, вильнул, перепрыгнул через люк обратно и вскочил на скамейку. Со скамейки на перила борта схватился за флагшток кормового флага и изо всей силы шарахнул усатого рейкой по морде и прыгнул в море. Над кормой взлетели брызги. «Ах!» Пассажиры, все, сколько их ни было, качнулись назад, будто на них спереди дунуло. Усатый метался возле борта, держась руками за лицо, и хрипло кричал. «Держите, уйдет! Держите, уйдет!» Старший помощник шагал вверх по трапу через три ступеньки со спасательным кругом. «Человек за бортом!» Пассажиры качнулись вперед к борту, будто на них дунуло сзади. Петя протиснулся к борту. Уже довольно далеко от парохода, среди взбитого белка пены, на волне качалась, как поплавок, голова плывущего человека. Но только он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил работая руками и ногами. Через каждые 3-4 взмаха он поворачивал назад злое напряженное лицо. Старший помощник заметил, что человек за бортом, видать, не имеет ни малейшего желания быть спасенным. Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плывет и до берега сравнительно недалеко, так что все в порядке, нет никаких оснований волноваться. Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку. «Это политический преступник, вы будете отвечать!» Помощник флегматично пожал плечами. «Не мое дело, не имею приказания, обратитесь к капитану». Капитан же только махнул рукой. «И так опаздываем. Куда там, батюшка? Очень нужно. Вот через полчасика пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счет нет никаких инструкций». Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой стал пробираться сквозь толпу приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были подать сходни. Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины и, наконец, очутился у самого борта с тем, чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят. Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась в волне среди флажков, качавшихся над рыбачьими сетями и переметами.